По случаю Всемирного дня продовольствия 16 октября представители представительств продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, программы развития ООН, Всемирной продовольственной программы и Всемирной организации здравоохранения в Корейской Народно-Демократической Республике помогли кооператорам возле города Пхеньян, после чего в Тэдунганском доме дипкорпуса прошло мероприятие. В его работе приняли участие замминистра сельского хозяйства Ком Юн Хи, работники министерств центральных ведомств и смежных единиц, постоянный координатор ООН и постоянный представитель программы развития ООН Тафан Мишура, его заместитель Бир Чандра Мандаль и другие представители представительств продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной продовольственной программы, а также сотрудники зарубежных посольств в Пхеньяне. Выступавшие сказали, что Корейская Народно-Демократическая Республика выдвигает первоочередной задачей разрешения вопроса питания народа и продовольствия и мобилизует сюда все силы, что в дальнейшем будет вести обмен и сотрудничать с международными организациями и органами в области сельскохозяйственного производства. Затем были речи.